Глава 7. Ирина. Накинув на спящего мужа, видавший виды плед, прошла в комнату к сыну, зная, что долго не смогу уснуть. Буду всю ночь переписываться с мужчиной, который возродил мою жизнь из этого ада. Ад, в который жизнь меня кидает второй раз. С первым мужчиной все началось банально просто и легко. Сразу после школы поступила в высшее учебное, и там встретила его. Простого парня, третьекурсника, подающего хорошие надежды для его семьи. Мы мило встречались, мило любили друг друга и мило заделали ребенка. И вот тогда началось все веселье. Антон резко решил смыться, не желая брать ответственность, а я прозрела. Помню, как рыдала и просила своих родителей не вмешиваться, что не хочу выходить замуж. Но разве даже в 18 лет можно иметь свой голос, когда полностью зависишь от родителей? Свадьба, тяжелая беременность, взаимная ненависть и, в итоге, мертворожденный ребенок. Развод, окончание института и временная свобода. С Алексеем познакомились ближе к 30 годам. Не сказать, что красавец, но он покорил меня своим вниманием. Его ухаживания разбили ледяную стену недоверия к мужчинам, а вскоре он позвал замуж, и я согласилась. Родили Вовочку. Алексей устроился на вахты, чтобы обеспечивать семью, платить ипотеку, и даже планировал второго ребенка. Но, как это часто бывает, планы не всегда совпадают с реальностью и нашими желаниями. Что-то непременно встанет на пути. И это случилось. Большие деньги вскружили голову. Муж познал вкус доступности женщин и пристрастился к крепкому алкоголю. Быт и забота о семье легли на мои плечи. Благо, работа позволяла не сходить с ума и не сильно экономить. Нам с сыном хватало, пока муж был на вахтах. Вот только с каждым годом женского счастья становилось все меньше и меньше. Разговоры с мужем не помогали, лишь вызывали у того агрессию. Менять свою жизнь и оставаться одной боялась. Поэтому все чаще молчала. И радовалась, когда Алексей дома напивался до поросячьего визга и отрубался в спальне до обеда следующего дня. А когда мы с сыном приходили домой, он уже был адекватным. Но больше всего любила его вахты. Оставаться одной со своими мечтами о прекрасном и счастливом. Так и жили последние 2 года, пока случайно в рекомендации в ВК мне не попалась фотография довольно симпатичного мужчины на коне. Недолго думая, просто лайкнула, а потом и написала совсем ничего не значащую фразу. С месяц продолжалась легкая, ни к чему не обязывающая переписка с Владом. Иногда созванивались, слегка флиртовали. Я понимала, что так долго не может продолжаться. Я замужем, он женат. Влад не скрывал свой статус, хоть много и не рассказывал о семье. А я и не спрашивала. Все изменилось, когда встретились вживую. Он настоял на обеде, а я слабачка, не смогла отказать. Тот совместный обед я никогда не забуду. Он стал той точкой невозврата, когда понимаешь, что как прежде в жизни уже не будет. Кусок в горло не лез, мысли хаосом крутились в голове, а я не могла отвести от него взгляд. Такого мужчину, от которого за километр пахнет властью, силой и нежностью, я еще не встречала. Да и опыта у меня было, кот наплакал. Поэтому до жути было страшно, неловко и вообще. Я волновалась в наш первый раз близости, словно неопытная девственница. Лишь его поцелуи и тихий шепот у уха «Люблю тебя, маленькая, расслабься», «Дай мне тебя любить» дарили уверенность. «Сладких снов, малыш. Утром снова отвезу тебя на работу». «И тебе спокойной ночи, любимый», — набрала ответное сообщение тому, без которого уже жизни не представляла. Хотела убрать мобильный, как он снова моргнул входящим. «Безумно люблю. До завтра». Улыбаясь в темноту, удобно устроилась рядом с сыном и закрыла глаза. И спать уже хочется. Веки отяжелели, а не уснуть. Снова дебильные мысли в голову лезут. Две семьи рушатся ради счастья двоих. Но разве лучше будет, если мы с ним и дальше будем делать вид перед нашими половинками, что все хорошо, и тихо страдать порознь? Я для себя все решила еще после первой ночи с Владом. Я женщина, которая имеет право на счастье. И да, в какой-то степени мне жаль его жену. Она, может, и хорошая, может, не заслужила такого, как и я с Алексеем и его гулянками. Но если выбирать между мной и ею, то я точно выберу себя. Уже не терзаюсь уколами совести. Нет того раздрая, как 4 месяца назад. Жизнь после развода не заканчивается, уж я-то точно знаю. И Вере потом станет легче, чего ей искренне желаю. На удивление, утром Алексей появился передо мной и сыном рано. Слегка помятый, но трезвый. И даже улыбнулся, когда протянула ему кружку кофе. «Вовочка, давай собирайся и сам иди в школу. Мне надо задержаться». Выпроводила сыночка из кухни, чтобы спокойно поговорить с мужем. «Завтрак будет?» Лёша попытался чмокнуть в шею, приобняв за талию двумя руками, когда сын вышел. Мне же стало неприятно от удушающего перегара. Отошла на пару шагов. «Не будет. Нам надо поговорить». «Ир, с самого утра. Башка трещит». Выудила всегда лежащий на полочке возле телевизора блистер с болеутоляющим и протянула ему. «Держи. Разговор очень важный, и он будет сейчас. Алексей, я так больше не могу». «Опять начинается. Ир, чего тебе не хватает? Ну, бывает у меня перебор с алкашкой, каюсь». Муж развел руки в сторону, мол, за это не убивают. «Не только в этом дело. Я знаю про твоих женщин и про то, как ты большую часть заработанных денег на них спускаешь. Я устала и хочу развестись». «О, как ты запела! Думаешь, я пью и гуляю от хорошей жизни?» «Значит, не отрицаешь? Все равно морально тяжело принимать правду, хоть и знаешь ее давно». «Да, не отрицаю. От тебя же хрен чего добьешься». Муж встал напротив, спрятав руки в карманы домашних штанов. Он улыбался с издевкой, сканируя мутным взглядом. «Ты же у меня полубревно. Ирочка либо снизу, либо сверху. Другого не приемлет. А я трахаться нормально хочу». «Вот и трахайся. А я не могу с тобой больше. Очень прошу, давай по-хорошему разойдемся». Знала, что спокойно не поговорим. Но столько гадостей в нескольких фразах о себе услышать. Это крайность. Мужика завела. Алексей резко схватил за скулы и стал сжимать пальцами. «Нет, отпусти!» «Хотя ты права, это не жизнь». «Тоже устал». Он сел за стол и опустил голову на руки. «Подавай на развод, я согласен. Вот только квартиру придется продать и почти всю банку отдать». «Ты о чем? А как же...» «Пошла ты! Я сваливаю на север. Нахер мне эта хата? И да, женушка, за ипотеку я последний год не платил». «Ублюдок. Опеку на сына оформляю только на себя. На этом все. Не было сил дальше продолжать. Мой телефон пиликнул входящим. Влад уже ждал меня и моего четкого ответа о нашем будущем. «Что случилось, Ирин?» Как только села в машину, сразу попала в любимые объятия. И меня прорвало. Слезы градом лились из глаз. А я не могла ни слова вытолкнуть. Лишь позволяла ему меня гладить по спине и шептать приятности. «Я с ним поговорила. Мы разводимся», — вытерев глаза, сказала самое важное. «Ну и чего ты тогда ревешь, маленькая? Это же замечательно». «Да, просто... просто столько гадостей я себе услышала». «Пусть про себя говорит, мудак херов. Ты у меня замечательная, самая лучшая, самая любимая». Влад поднял двумя пальцами за подбородок и заглянул в глаза. «Забудь о нем как о страшном сне. Теперь мы вместе. Все будет хорошо». «Правда?» «Клянусь. Вчера присмотрел один вариант с квартирой. Может, вечером вместе глянем?» «С удовольствием. Вот только Вовочку с собой возьму. Не могу и не хочу его оставлять после сегодняшнего с отцом». «Бери, конечно». «Нет, мне не показалось». Интонация любимого резко ушла вниз, а на его лице заиграли желваки. «Влад, что-то не так?» «Как же я сейчас завидую, что у тебя с сыном все хорошо». Он завел машину, и мы выехали на оживленную улицу. Мне очень хотелось расспросить Владика обо всем, но и не хотелось быть навязчивой. Все то время, пока мы были вместе, я ни разу сама не заводила разговора о его семье. Влад сам частенько рассказывал о недопонимании с сыном, о нечастых, но имеющих место быть ссорах с женой. Он не жаловался, но я интуитивно понимала, что ему плохо. Вот и сейчас чувствовала, что надо подождать, и Влад сам расскажет. Сжала его свободную руку в поддержке. С Костей возникли сложности. Вернее, даже проблема. Он воспринял в штыки новость, что мы с Верой разводимся. Думала, он поймет? Тоже думал. Но хуже всего то, что я не смог соврать, когда он прямо спросил про другую женщину. Владик крепче сжал мою руку и горько вздохнул. Сказал, что даже слышать ничего про тебя не хочет и уже заочно ненавидит. Дальше не буду рассказывать. До сих пор в шоке от его поведения. Ты не думаешь, что это твоя жена могла... Уже даже не знаю. То, что он мне наговорил, не ожидал. Слишком взрослые были мысли и слова. Если узнаю, что это дело рук Веры, она очень пожалеет.